колокольчик звенит, динь-динь-динь, динь-динь-динь, о любви говорит. Аккордеон. Он так прекрасен. Ольга счастлива, и Ленский счастлив. Остроумное и блестящее театральное, точно в стиле Пушкина решение. Сказано же, он из Германии туманной привез учености плоды. Вот он, роскошный, сверкающий перламутровый плод заграничной учености. Публике и в голову не приходит, что это анахронизм. Ленский привез то, чего в начале XIX века еще не было. Любимый трофейный плод немецкой учености у советских солдат 1945 года. Энциклопедия русской жизни. А потом, на свою голову, Ленский захотел показать многоопытному другу свою милую. Онегин согласился. «Поедем». «Поедем». Поскакали други, явились. Им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины, обряд известный угощенье. Несут на блюдечках варенье, на столик ставят вощеной кувшин с брусничной водой. Шесть строк легко превращаются в 15-минутную немую сцену в гостях. Виктор Добронравов, лощеный ледяной Онегин, стиснув зубы, переносит пытку. Его накачивают проклятой брусничной водой. Подносят даже не кружку за кружкой, а кувшин за кувшином. Как он не лопнул и от компота, и от злости, но уж отыгрался на обратном пути. Бедный Ленский. Возможно, в первый раз он становится жертвой дружеской злобы, сволочного характера. Какие глупые места! Боюсь, брусничная вода мне не наделала вреда. Скажи, которая Татьяна? Да, та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне. Кругла красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. Три раза подряд глупые. Эта нестерпимая досада пенится и лезет наружу, как прокисшее пиво из бутылочного горла. Весь вечер торчал в гостях у дурачья, да еще поили, не пойми чем. Тут придется ненадолго покинуть партер и вернуться к роману, к читателям, чтецам и комментаторам. Сходство Онегина и Пушкина замечено давно. Это общеизвестно. И не впервые здесь об этом речь. Помните письмо? Княгиня Вера Вяземская, Вяземскому П.А. 27 июня 1824 года, Одесса. Пушкин слишком занят, чтобы заниматься чем-нибудь другим, кроме своего Онегина, который, по моему мнению, молодой человек дурной жизни, портрет и история которого отчасти должны сходствовать с автором. А вот комментарий про глупую луну нам нигде не встречался, хотя луна того стоит. Вот два любопытных документа. Пушкин, княгине Вере Вяземской, конец октября 1824 года, Михайловская. «Я думаю, что ясное небо заставило бы меня заплакать от бешенства, но, слава богу, небо у нас сивое, а луна точная репка. Что до моих соседей, то мне пришлось только постараться оттолкнуть их от себя с самого начала. Они мне не докучают. Я пользуюсь у них репутацией Онегина». Для нормальных поэтов луна важнее солнца, и уж точно бесконечно романтичнее. А тут репа. И не забудьте, потом нам это пригодится, Пушкин, по его собственным словам, пользуется у соседей репутацией Онегина. А ведь до выхода первой главы из печати еще полгода, и репутация этого Онегина-Пушкина по первой главе самая отвратительная, какая только может быть в глазах порядочных семейных людей. Второй документ. Воспоминания Анны Керн. Чудное мгновение, гений чистой красоты, в тот момент замужем за генералом, который старше ее на 35 лет и которого она не любит и не уважает. 1825 год. Лето. Тригорское. Пушкин шутил без острот и сарказмов, хвалил луну, не называл ее глупою, а говорил «J'aime la lune quand elle éclaire un beau visage». «Я люблю луну, когда она освещает красивое лицо». Французский. «Нота бене». Дамы и господа, если особа, влюбленная в Пушкина, отмечает в мемуарах, что поэт в одну прекрасную летнюю ночь, будучи в отличном настроении, не называл луну глупой, значит, он обычно именно так ее и называл, иначе с чего бы это отмечать? И значит, что Онегин, возвращаясь от Лариных, отзывается о луне в точности, как Пушкин, слово в слово. Луна им обоим поперек горла, если, конечно, их двое. В чертах у Ольги жизни нет. Это неприятное вранье, обидное для Ленского. Мы в данном случае больше верим материнским словам. «Всегда, как утро, весела, всегда мила». Разве безжизненное лицо может быть милым? В чертах у Ольги жизни нет, но Туминос вывел на сцену Ольгу живую, веселую, простую, всему радуется, поет, играет, и это правильно. Она стандартная макулатура типа «Вся русская классика за 20 минут». В один из вечеров Ленский собирается в гости к Лариным. Онегину такое времяпровождение кажется скучным, но потом он решает присоединиться к другу, чтобы взглянуть на предмет его любви. На обратном пути Евгений откровенно делится своими впечатлениями. Ольга, по его мнению, заурядна. На месте юного поэта он выбрал бы скорее старшую сестру. «Если этой дряни нет в портфеле вашего ребенка, загляните в интернет». На всех сайтах одно и то же. Увы, и в вахтанговском спектакле не раскрыт издевательский смысл вопроса «Которая Татьяна?», хотя эти слова звучат на сцене, но впустую театральный Ленский реагирует только на глупую луну. Ничего, скоро Онегин достанет его до кишок».